процедура размещения. На рынке альтернативных инвестиций специально в помощь небольшим молодым фирмам, не имеющим опыта управления публичными компаниями, имеется должность финансового советника. Он решает, соответствует ли данная компания требованиям этого рынка, а также объясняет ее директорам короткие и гораздо менее детализированные по сравнению с основной площадкой правила участия на этом рынке. Совместно с назначенным советником эмитент готовит документы, необходимые для допуска и размещения на рынке альтернативных инвестиций. Советник сопровождает эмитента в течение всего времени, пока торгуются его акции. В частности, он консультирует эмитента по вопросам допуска к торгам, координирует консультантов, сопровождает эмитента после допуска, в том числе по вопросам раскрытия информации. На втором этапе размещения за 10 рабочих дней до предполагаемой даты допуска эмитент представляет на биржу предварительное заявление. Оно содержит основные сведения о компании, ее наименование, местонахождение, сфера деятельности, данные о ценных бумагах, руководстве, основных акционерах, а также наименование и адреса назначенного консультанта и брокера. На третьем этапе за 3 рабочих дня до предполагаемой даты допуска эмитент представляет на биржу заявление на допуск. Оно включает в себя формальную заявку, декларацию назначенного советника, подтверждение оплаты регистрационного взноса и 6 копий заявки на допуск. Заявка представляет собой объемный документ с детальным раскрытием данных об эмитенте. На основании указанных документов биржа осуществляет допуск акций эмитента к торгам. Следует четко разграничивать функции назначенного советника и брокера, несмотря на то, что исполнять обе роли может одна и та же организация. Советник дает компании рекомендации по разнообразным вопросам, связанным с корпоративными финансами, управляет процессом размещения акций на бирже и выступает регулятором со стороны биржи по отношению к компании. Основная роль брокера – привлекать институциональных инвесторов, обеспечивать стабильность торговли акциями компании после размещения, публиковать аналитические отчеты о компании и поддерживать постоянный интерес инвесторов к акциям компании. Расходы компании по выходу на рынок альтернативных инвестиций зависят от ее готовности к этому шагу. Так, дополнительных расходов может потребовать устранение рисков, связанных с правом собственности на активы, серьезным несоответствием лицензиям и разрешениям, слабым корпоративным управлением, не позволяющим гарантировать инвесторам возврат, сохранность и ликвидность инвестиций. При отсутствии подобных рисков, затраты, связанные с подготовкой размещения, составляют около 400-500 тысяч долларов плюс оплата услуг брокера, около 3-5% от размещенных средств. Годовые платежи рынка альтернативных инвестиций составляют не более 10 тысяч долларов, и это на порядок ниже расходов, которые несет эмитент при размещении на основной площадке любой биржи. Кроме того, процедура вторичного размещения акций оказывается для компании намного проще и дешевле.